Праздники и посты. Всего главных христианских праздников в году насчитывается 12, по-церковнославянски – 12 или 12. Отсюда каждый из них назывался двунадесятым, двунадесятым. К двунадесятым праздникам относятся вход Господень в Иерусалим или вербное воскресенье, вознесение, Троица, переходящее, крещение или богоявление, Сретенье, Благовещение, Преображение, Успение, Рождество Богородицы, Воздвижение, Введение и Рождество Христово, непереходящие. Главный православный праздник Пасха Христова стоит особняком, в число двунадесятых праздников не входит. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» помещик Аболт Абалдуев с умилением вспоминает свою богатую и привольную жизнь при крепостном праве. «Пред каждым почитаемым двунадесятым праздником в моих парадных горницах поп всенощно служил». Действительно, устроить у себя в доме дорогостоящее многочасовое богослужение, всенощную, продолжавшуюся с вечера до полуночи, а то и позднее, мог себе позволить далеко не каждый помещик. Разъясним в календарном порядке основные праздники и посты, широко отмечавшиеся и соблюдавшиеся в дореволюционной России – и отраженные в русской классической литературе. Главным зимним многодневным праздником были святки, продолжавшиеся от Рождества Христова, 25 декабря или 7 января, до Крещения, 6 или 19 января. Это время было короткой передышкой в сельских работах, кратковременным периодом относительного достатка в большинстве семей и сопровождалось массовыми народными увеселениями. «Настали святки, то-то радость», — писал Пушкин в «Евгении Онегине». У древних славян-язычников то была пора очищения от скверны, дни уборки и мытья, а затем праздничных пиршеств с жертвоприношениями богам. Накануне Рождества, то есть дня рождения Иисуса Христа, в сочельник молодежь ходила по улицам, распевала особые песни, колядки, плясала перед хатами, выпрашивая у хозяев угощения и мелкие деньги. Этот обычай красочно описан в повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». На святках молодые люди облачались в шкуры различных животных, надевали маски, изображая собой их нелепых чудищ и уродов. Хождение по домам ряженых показано в комедии «Бедность, не порок» Островского. Святочное веселье с ряжными в имении Ростовых, а затем Милюковых, колоритно нарисовано Толстым в «Войне и мире», том 2, часть 4, глава 10. Праздником крещения или богоявления поминается обряд крещения Иисуса Христа, то есть погружение его в священную реку Иордан. При этом, согласно Евангелию от Матфея, Иисусу явился Дух Божий в виде голубя, отсюда богоявление. На крещение девушки собирались отдельно от парней, чтобы гадать о будущем, прежде всего о суженом, безвестном еще женихе. Здесь существовал целый ритуал, во многом унаследованный с древнейших времен, различные магические действия с разгадками той или иной приметы. «Гадает ветреная младость» — Пушкин. Например, у первого прохожего спрашивали имя, так именно и должен был зваться будущий жених. Эти наивные и трогательные крещенские гадания, которыми увлекалась и русская душою Татьяна, описаны в пятой главе Евгения Онегина. Еще полнее разновидности крещенских гаданий перечислены в романтической балладе Жуковского «Светлана», первая строфа которой широко известна: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Крещение обычно связано с сильными холодами, прозванными народом крещенскими морозами. Встретив былую уездную барышню через несколько лет на столичном балу важной дамой, женой генерала, Онегин замечает: «О, как теперь окружена крещенским холодом она!» В старину праздновали не день рождения человека, а день его именин, то есть день, посвященный святому, именем которого его окрестили. Так, кульминационная сцена романа Евгения Онегина происходит в день именин героини, Татьянин день, 12 января по старому стилю, 25 по новому. На следующее утро Онегин и Ленский встречаются на роковой дуэли. самым веселым праздником ранней весны была Масленица, продолжавшаяся целую неделю. Истоки Масленицы в глубокой древности. У язычников это было время проводов зимы и встречи весны. Приурочить Масленицу к определенному времени нельзя, каждый год оно меняется. Почему? Масляная неделя связана с главным православным праздником Пасхи, который не имеет постоянной даты. Это передвижной праздник, он зависит не только от стояния солнца, но и от местонахождения луны. Пасха празднуется непременно в воскресенье, первое после весеннего равноденствия и полнолуния, поэтому дата Пасхи ежегодно блуждает в пределах 35 дней, от 22 марта до 25 апреля по старому стилю, соответственно, 5 апреля, 8 мая по новому. Масленица же начинается за 8 недель до Пасхи, то есть в феврале-марте нового стиля. В эту неделю запрещалось есть мясо, остальную же пищу разрешалось вкушать в волю, так как сразу же за масленичным весельем следовал продолжительный и строгий Великий пост, тянувшийся почти 7 недель. «Не все коту масленица, придет и Великий пост», предупреждает пословица, первую часть которой взял Островский для названия одной из своих комедий. Широкой, то есть самой разгульной масленицей, называются последние 4 дня масленичной недели от четверга до воскресенья. Последний день масленичной недели называется прощенным воскресеньем или прощенным днем. В этот день, канун Великого поста, домочадцы кланялись друг другу, взаимно прося простить все обиды и огорчения, нанесенные вольно или невольно. У нас в доме поздним вечером все вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощения, пишет Бунин в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева». В прощенное воскресенье иногда совершался вполне языческий обряд – проводы масленицы и сожжение ее самой в виде соломенного чучела, одетого в женское платье, что сопровождалось песнями и плясками. Такой обряд показан в пьесе сказки Островского «Снегурочка» и в одноименной опере Римского-Корского. На следующий день наступал чистый понедельник, начало Великого поста. У Бунина есть рассказ «Чистый понедельник», главное событие которого происходит именно в этот день. Надо отметить, что в церковном календаре многие недели имеют свои наименования. Так Масленица называется «мясопустной неделей», «пустая мясом». Неделя до нее пестрой, в ней чередуются постные и непостные дни, предшествующая сплошной, сплошь непостные дни и так далее. В комедии Островского «Грех да беда на кого не живет» Жмигульна, девица пожилых лет, говорит молодому помещику Бабаеву: «Я очень хорошо помню, с пестрой недели третий год пошел, как вы уехали». Пестрая неделя, ничем не выдающееся февральское или мартовское время, вовсе не праздник. Памятливость Жмигульной выдает ее неугасающий интерес к молодому человеку. Прежде чем перейти к Великому посту, следует рассказать о постах вообще. Всякий пост налагает на верующего немало тяжелых требований. Частые молитвы, воздержание от различных видов пищи, полный отказ от мирских увлечений и плотских удовольствий, словом, отрешение от всех жизненных радостей. Всего в году 4 многодневных поста и 3 однодневных, по второстепенным праздникам, не считая 2 постных дней в неделю, среды и пятницы. Общее количество постных дней в году составляет 178-199. Великий пост накануне Пасхи самый главный и строгий из всех. Он отличался особо суровым говением, то есть воздержанием от скромной мясной и молочной пищи. Принятие пищи иногда ограничивалось до предела. «Дома по случаю поста ничего не варили и не ставили самовара», говорится в рассказе Чехова «Убийство». Театральные и цирковые представления, всякого рода публичные увеселения запрещались полностью. Как и в другие посты, не допускались бракосочетания. «Теперь Великий пост и венчать не станут», говорит Алеша в романе Достоевского «Униженные и оскорбленные». Последняя неделя Великого поста перед Пасхой называется «Страстной», в память страстей, то есть страданий, распятого на кресте Иисуса Христа. Каждый день этой недели, наполненный частыми богослужениями и особо строгим говеньем, именовался «Страстным» или «Великим». В лицейском стихотворении «Городок» Пушкин писал: «Не ведал я покоя, увы, не на часок, как будто у налоя в великий четверток измученный дьячок». Этот же четверток, то есть четверг, иногда назывался «Чистым». «Все это происходило в Страстную пятницу», писал Достоевский в «Униженных и оскорбленных». Речь идет о последней пятнице перед Пасхой. Богобоязненная мать Адуева, провожая сына на службу в Петербург, обыкновенная история Гончарова, назидает юношу: «Блюди посты, мой друг, это великое дело. В среду и пятницу Бог простит, а в Великий пост Боже оборони». Вот Михаил Михайлович и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что Страстная неделя, все одно жрет. Даже волос дыбом становится. Пасхальная ночь с заутренней многократно отражена в художественной литературе. Наиболее сильное описание в романе Толстого «Воскресение», когда это празднество окрашено вспыхнувшим сильным и глубоким чувством Нехлюдова Катюши. Главный в году в православный праздник – Пасха или Светлое Христово Воскресение. Он взят христианами у иудеев, которыми был установлен в память об избавлении еврейского народа от египетского рабства. У христиан праздник приобрел совершенно иное содержание. Им отмечается чудесное воскрешение Иисуса Христа после его казни и снятия с креста. Сам праздник Пасхи часто назывался в народе «Святой неделей» или просто «Святой». Слово «неделя» здесь следует понимать в устаревшем значении – «воскресный день». «Неделя» от «не делать», «не работать». Впоследствии это слово стало обозначать всю семидневку или по-церковнославянски «седмицу», а нерабочий день назвали «воскресеньем» в честь воскресения Христова. В эпилоге романа Достоевского «Преступление и наказание» говорится, что Раскольников пролежал в больнице весь конец поста и святую, то есть праздник Пасхи. Придя домой из церкви, верующие разговляются, отмечают праздник и окончание Великого Поста обильной и вкусной едой и питьем. Эти праздничные застолья ярко описаны в юмористических рассказах молодого Чехова. Неделя после праздника Пасхи называется «Светлой». За «Светлой неделей» следует Фомин понедельник и Фомина неделя, или по-народному «Красная горка», время долгожданных свадеб, запрещенных в Великий Пост. Поэтому свадьбы на Фоминой неделе были особо многочисленны. Горничная Таня в комедии Толстого «Плоды просвещения» просит бар, чтобы отпустили ее в деревню, так как у нее с женихом Семеном дело теперь сладилось, а на Красную горку и свадьба. В рассказе Куприна «Бонза» читаем: «Ее жених, морской офицер, гостил в Москве в ожидании Фоминой недели, на которой назначен был день свадьбы». В рассказе Толстого «Дьявол» на Красную горку Евгений обвенчался в городе и тотчас же с молодой женой уехал в деревню. В повести Чехова «Моя жизнь» Михаил и Маша повенчались вскоре после Фоминой недели. Как бы ни колебалось из-за лунного цикла время Пасхи и Красной горки, но это всегда весна. Не случайно в «Анне Карениной» говорится: «На второй день святой понесло теплым ветром», и на самую Красную горку открылась настоящая весна. 24 июня или 7 июля празднуется день Ивана Купалы. Хотя церковь поминает в этот день Иоанна Крестителя, предтечу, на самом деле Иван Купала – дохристианский славянский праздник, посвященный борьбе со злыми духами с помощью огня и разного рода растений. В ночь на Ивана Купалу жгли костры, устраивали игры и пляски. Гоголь посвятил этому таинственному празднику свой чудесный рассказ «Быль» «Вечер накануне Ивана Купалы». Праздник Троицы передвижной, он отмечается на 50-й день после Пасхи, в отсчет включается и самый праздник Пасхи. Отсюда и другое его название – «Пятидесятница», так как он приходится на 7-е воскресенье после Пасхи. 7-й от Пасхи четверг именуется «Семик». Праздник Троицы издревле был связан с культом растительного мира, большое место в нем всегда уделялось поклонению деревьям и другим растениям, отсюда и обычай украшать дома березовыми ветвями. Один из обрядов описан во второй главе Евгения Онегина, строфа 35, где о ларинах говорится: «В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три». Заря или зоря, другое название – любесток, пахучая травка, которую во время троицкого богослужения следовало оросить слезами, дабы очиститься от грехов. Гоголь, всегда интересовавшийся народными обычаями, записал в своей карманной книжке: «Троицын день и семик не работают три дня, заплетают венки, поют песни, хороводный праздник, оканчивающийся бросанием венков в реку». Праздничные гуляния происходили в семик как в селах, так и в городах. На ярильном поле по семикам городское мещанство устраивало гуляния, пишет Горький в «Жизни Матвея Кожемякина». В Москве подобные гуляния происходили в Марьиной роще. Ближайшая после семика суббота считалась родительской, день поминовения близких родственников. Сразу после Троицы начинался Петров пост, длившийся до Дня Петра и Павла, 29 июня или 12 июля. Так как начало этого поста определялось лунным календарем по Троице, а конец приходился всегда на один и тот же день, то продолжительность поста была различной от 5 до 42 суток. Петров день – любимые народом Петровки, середина лета, время сенокоса. Петровки – время жаркое, в разгаре сенокос. Некрасов. Герасим в «Муму Тургенева» «А Петров день» так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой. Аверкий слег, разговевшись на Петров день. Так начинается рассказ Бунина «Худая трава». Именно с Петрова дня можно было есть скромную пищу. Константин Левин, Анна Каренина, приступает в своем имении к покосу, не дожидаясь Петрова дня, так как видит недвижимое ветром огромное серо-зеленое море луга. Встречный старик Фомич говорит ему: «По-нашему до Петрова дня подождать, а вы раньше всегда косите. Что ж, Бог даст, травы добрые, скотине простор будет». Далее знаменитое классическое описание косьбы, принадлежащее к лучшим страницам русской литературы. Следующий после Петрова большой пост Успенский. Он длится с 1 или 14 по 15 или 28 августа и заканчивается в праздник Успения, то есть кончины Богородицы. Успенский пост в народе назывался «спожинками» или «госпожинками», так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая. «Спожинать» означало «дожинать». Слово «спожинки» превратилось в «госпожинки» по созвучию со словом «госпоженка», как иногда называли «богоматерь». Если Бог был Господь, то есть Господин, то Богоматерь – Госпожа. В «Преступлении и наказании» Достоевского мать Раскольникова пишет, что Лужин, жених дочери, хочет сыграть свадьбу в нынешний мясоед, то есть время между Петровым и Успенским постом, примечание автора, а если не удастся по крайности срока, то тотчас после госпожинок. В «Былом и думах» Герцен передает такой разговор: «Да ты что это, Анна Якимовна, больна, что ли? Ничего не кушаешь?» «Да так, по-старинному, с ха-ха-ха, теперь с пожинки». Глава 4 повести Толстого «Семейное счастье» начинается с фразы: «Был Успенский пост, и потому никого в доме не удивило мое намерение говеть в это время». Дело в том, что Успенский пост или спожинки соблюдался немногими, и говение в него не считалось обязательным. Только сильные душевные переживания героини «Семейного счастья» побудили ее к говению. Главный осенний праздник – Покров, 1 или 14 октября. История его восходит к 910 году, когда в одном из храмов Константинополя во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало, покров, и произнесла молитву о спасении мира от невзгод и страданий. В дохристианское время праздник знаменовал окончание всех работ по уборке урожая и наступление холодов. народ кратко сформулировал значение «покрова» в пословице «до покрова осень, за покровом зима идет». К покрову крестьяне-отходники возвращались в родные деревни. В поэме Некрасова «Коробейники» праздник этот сыграет немалую роль для определения времени действия. «Опорожница, коробушка, на покров домой пойду», — говорит парень-коробейник, то есть странствующий торговец галантерейным товаром. «Да, трудненько Катеринушке парня ждать до покрова». Чуя близость холодов, Катя пуще разгорается. Вот и праздничек покров. Покров был не только веселым днем окончания всех полевых работ, но и печальным днем рекрутчины. «В приказе сказано, до покрова нужно свести рекрут в город», говорит приказчик барни в рассказе Толстого «Полякушка». Рождественский или Филипп в пост начинался после Дня Святого Филиппа, то есть 15 или 28 ноября, и заканчивался в рождественский сочельник 24 декабря или 6 января, продолжаясь таким образом 40 дней. Это был второй по значению после Великого пост. В характеристике патриархальной четы Лариных, Евгений Онегин, есть строка, ироническое содержание которой ускользает от внимания не только читателей, но и комментаторов романа. «Два раза в год они говели», глава 2, строфа 35. А говеть надо было не два, а четыре раза в год по числу постов. Тем самым Пушкин показывает, и это было ясным его современникам, что, храня в жизни мирной привычки милой старины, супруги Ларины отнюдь не были ревностными постниками. Надо думать, что говели они только в главные посты — Великий и Рождественский. Сокращенно, в обиходе Филиппов пост назывался Филипповкой. «Ноябрь уж приходил к концу, началась Филипповка», читаем в рассказе Лескова «Житие одной бабы». Но Филипповкой назывался не только самый пост, но и его канун, Филиппово заговенье. Заговенье или заговены – последний день перед постом, когда разрешалось есть скоромную пищу. «У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья», говорит хозяйственная коробочка Чичикову. Домашнюю птицу забивали на зиму в большем, чем обычно, количестве. Как и в остальные посты, свадьбы в Филиппов пост запрещались. Отсюда и фраза в пашихонской старине Салтыкова-Щедрина. И так как приближались Филипповки, то решено было играть свадьбу в рождественский мясоед. Мясоед – время, в которое разрешалось есть мясо, и отменялись все другие запреты, связанные с постами. Рождественский мясоед – период от Рождества Христова до Великого Поста. Закоренелый холостяк Подколесин в «Женитьбе Гоголя», придя к выводу, что, наконец, точно нужно жениться, укоряет себя. Вот опять пропустил мясоед. А ведь, кажется, все готово, и сваха вот уж 3 месяца ходит. Сочельник, 24 декабря или 6 января, или голодная кутья, был последним постным днем, отсюда и мысль гоголевского кузнеца Вакулы, ночь перед Рождеством, при виде пасюка, пожирающего вареники. Ведь сегодня голодная кутья, а он есть вареники, и вареники скоромные. Рождество Христово было вторым после Пасхи важнейшим праздником христианского календаря. Его не надо путать с Рождеством Богородицы, днем рождения Матери Христа, отмечаемым гораздо более скромно, 8 или 21 сентября. После Рождества Христова начинались святки, описанием которых мы и начали перечень основных праздников и постов. Остальные даты и термины народного календаря, не упомянутые в основном тексте, но часто встречающиеся в русской классической литературе, приводятся в алфавитном порядке для удобства пользования. Введение во храм Пресвятой Богородицы, по народному введению, 21 ноября или 4 декабря. В 3-летнем возрасте родители торжественно ввели, отсюда и введение, в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь, оставив ее воспитываться при храме вплоть до совершеннолетия, то есть до 15-летнего возраста, после чего она была выдана замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа. Введение знаменует наступление устойчивых зимних погод. «Наложило введение на воду толстое леденье», — говорили в народе. Вербное воскресенье или вход Господень в Иерусалим празднуется за неделю до Пасхи, до него вербная суббота, вся же предшествующая неделя именуется вербной. В Древнем Иерусалиме Христа встречали пальмовыми ветвями. В России пальмовые ветви заменили вербой, растением, которому еще древние приписывали магические свойства. В вербное воскресенье, согласно евангельскому преданию, Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим на ослице, символ кротости и смирения, в отличие от боевого коня, где совершил свои последние подвижнические деяния, утвердившие его во мнении народном как Сына Божьего и Спасителя человечества. Вознесение Господне празднуется на 40-й день после Пасхи, между 1 или 14 мая и 4-17 июня. В этот день Иисус, завершая свою земную жизнь, взошел на гору Елеонскую, благословил учеников-апостолов и вознесся на небо. На Вознесение происходит второй приезд Нехлюдова к тетушкам, воскресение Толстого и решительный поворот в его отношениях с Катюшей. Воздвижение креста Господня отмечается постоянно 14 или 27 сентября в память того, что на Голгофе, месте казни Христа, был воздвигнут найденный здесь крест, на котором он был распят. Воздвижение народ связал с крестьянскими приметами. Хлеб с поля двинулся, то есть убрана последняя копна, и птица в отлет двинулась. Вечерняя церковная служба. Духов день, праздник в честь Святого Духа, одного из трех лиц Троицы, празднуется на другой день после Троицы. Егорий Вешний, Георгий, в народе Егорий Победоносец, всегда был особо почитаемым святым. Он изображается в виде воина на коне, поражающего копьем дракона, отмечается 23 апреля или 6 мая, начало полевых работ. Егорий Осенний или Юрьев день, 26 ноября или 9 декабря, также посвящен Георгию Победоносцу. Один Егорий голодный, другой холодный, говорилось в народе об обоих праздниках. До 1607 года, в день Егория или Юрия Осеннего, крепостным крестьянам разрешался переход от одного помещика к другому. Отмена этого права и породила горестную поговорку «Вот тебе бабушка и Юрьев день». Заутреня, ранняя утренняя служба. «Звонят к заутрене», — говорит Пимен в Борисе Годунове Пушкина, заканчивая свою беседу с Григорием. Ильин день посвящен грозному пророку Илье, покровителю земледелия и водной стихии. В верованиях славян-земледельцев он как бы сменил языческого Перуна. Так же, как и Перун, он разъезжает по небу в колеснице и мечет на землю огненные стрелы, молнии и град. Отмечается 20 июля или 2 августа, когда и в самом деле часто случаются грозы. Для крестьянина Ильин день знаменовал конец сенокоса, начало жатвы. Пророк Илья лето кончает, жито зажинает. Илья пророк, косьбе срок, то есть конец. Месопуст – день, в который церковь запрещает есть мясо, в частности, воскресенье накануне Масленицы. Никола Вешний, 9 или 22 мая. День, посвященный самому популярному у православных святому Николе, Николаю, покровителю моряков, рыбаков, торговли и земледелия. Время начала многих полевых и огородных работ. «Пришел бы Никола, а тепло будет», — уповали в народе. В первой любви Тургенева дата прямо указана. «Мы переехали из города на дачу 9 мая в самый Николин день». Никола Зимний, 6 или 19 декабря, день рождения святого Николы. Рассказ Толстого «Хозяин и работник» начинается с указания времени действия. Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николы. Кто сильно пьянствовал на Николу, про того говорили «прониколился до сумы». В это время в России часто свирепствуют никольские морозы. Обедня, официально литургия, утренняя и дневная церковная служба. В станционном смотрителе Пушкина отправилась Дуня на воскресную обедню, да так и не вернулась, ее увез гусар. Преображение, 6 или 19 августа. Во время моления Иисуса на горе Фавор облик и одежда его чудесным образом преобразились, а глас Божий возвестил, что Иисус – Сын Божий. Предание подтверждало сущность Христа как Бога-человека, явившегося, дабы спасти человечество. В стихотворении Пастернака «Август» читаем. «Вышли толпою, врозь и парами, вдруг кто-то вспомнил, что сегодня – 6 августа по-старому, преображение Господне». В крестьянском календаре начало озимого сева. Приполовение, буквально половина, середина, праздник, приходящийся на половину срока между Пасхой и Троицей. В канун этого праздника отец Сергий, герой одноименного рассказа Толстого, служит всеночную в своей пещерной церкви. Приходский или храмовый праздник – местное торжество в день, когда отмечается церковный праздник или святой, в честь которого названа церковь. Спас первый или медовый – 1 или 14 августа. Праздник установлен в честь поклонения кресту, на котором принял страдания Христос Спаситель, сокращенно Спас. У крестьян этот день совпадал с вырезкой сотов из ульев, отсюда медовый. В связи с началом сева была поговорка – первый спас, первый сев. Спас второй, яблочный, 6 или 19 августа, тоже что преображение, посвящен Иисусу Христу Спасу. Начало сбора яблок. До второго спаса есть яблоки, даже вполне спелые, считалось грехом. Становится холодней. На второй спас бери рукавицы про запас. Спас третий, на полотне, 16 или 29 августа. Праздник учрежден в память перенесения иконы полотна с изображением Христа из города Эдессы, Малая Азия, в Константинополь. В крестьянском быту связывался с окончанием жатвы и озимого сева. Третий спас, хлеб припас. Сретение, 2 или 15 февраля, на 40-й день после рождения, согласно Моисееву закону, мать принесла Иисуса в Иерусалимский храм, дабы представить его Богу. Младенца встретили, отсюда сретение, то есть по-современному встреча. Благочестивый прихожанин старец Симеон и пророчица Анна. Симеон во всеуслышание объявил, что ребенок этот и есть свет к просвещению язычников. Сретение – время сильных, так называемых сретенских морозов, тем не менее чувствуется поворот к весне. На сретение солнце на лето, а зима на мороз. Зима весну встречает, на сретение кафтан с шубой встретился – а также цыган шубу продает.